температура нормальная. «А может, он сломанный, этот градусник?» — сказал Митька. «Вы сердце послушайте». Он расстегнул рубашку, схватил руку Елены Степанны, положил на свою бугристую грудь. Рука ее легла на Митькину грудь не сразу. Ему пришлось преодолеть сопротивление, но все же легла. Митька ощутил, что чуть-чуть вздрагивают пальцы Елены Степанны, и улыбнулся. «Ну, вот и все», — подумал он, — «готово. Сейчас можно и поцеловать». Подумать-то подумал, но осуществить свое намерение снова в третий раз не решился. Может быть, опять не успел, потому что Елена Степановна отдернула вдруг руку и сказала сердито: «Послушайте, вы, чего я? Это ты послушай меня, говорю, колет сердце, или не будешь? Тогда я пойду». Она закусила губу. Митька невольно сравнил ее губы с Иринкиными и подумал, что у Иринки красивее. «Называйте меня на «вы», — тихо попросила Елена Степановна. Выдернула из кармана халата стетоскоп. Затем решительно и резко сказала: «Снимите рубашку». Долго и тщательно она выслушивала Митьку, не глядя ему в глаза. Затем приказала: «Повернитесь на живот, дышите». «Так, теперь не дышите». Помяла пальцами кожу на лопатке, куда позавчера сделала укол, и встала. «Одевайтесь». Митьке ничего не оставалось, как подняться с койки. «Вот как это, оказывается, кончилось», — думал он, одеваясь. «Теперь надо оправдываться и сказать: извините, раньше убегал от вас, а теперь сам пришел». Но все это теперь Митьке казалось тем более неумным, неуместным, слащавым. И она, конечно, не поверит, не откликнется на это. Но ведь есть, наверное, такие слова, которым бы она поверила, на которые откликнулась. Откликнулась бы, это Митька знает и чувствует. Вон пальцы-то подрагивали, и сейчас еще взглянуть боится. Елена Степановна действительно стояла, отвернувшись у окна, смотрела на улицу. Митька надел валенки, натянул пиджак, взялся за тужурку. Уйти так было неудобно, просто невозможно, а она молчала. Митька потоптался у порога и спросил: «Как он, Смирнов? Ничего, доехал?» Она не ответила. Митька подождал, подождал и усмехнулся. «Тогда прогоняйте, что ли?» «Уходите», — тихо сказала она. И вдруг Митька, снова став самим собой, прямо без всякого смущения сказал: «Слушай, Лена и Лена, я ведь, надо понимать, не зря притопал сюда. Прокатимся на лыжах, а? Время еще раннее, больных нет. А вечером в кино сходим. Там, возле клуба, я афишку видел». Она резко обернулась. Щеки ее, казалось, распухли, вздулись от внутреннего огня. «Э-э-э!» — чуть даже не присвистнул в эту секунду Митька. «Да ты, Лена и Лена, еще невиннее, чем я предполагал». «Послушайте», — воскликнула она. И вдруг этого Митька никак уж не ожидал. Всхлипнула раз, другой, и, опустив голову, зажав руками щеки, спросила у кого-то сквозь слезы: «Ой, что же это происходит со мной?» И, согнувшись как от боли, убежала в свой кабинет, захлопнула дверь. Митька постоял-постоял, шагнул к этой двери. Он хотел уже приоткрыть ее, но услышал за дверью частое дыхание и понял, что девушка прижимает ее спиной. «Отгородилась», — усмехнулся он и, неслышно ступая, вышел из медпункта. Со станции Митька вернулся в хорошем расположении духа. Лыжи он снял возле калитки, занес в сенцы, с грохотом бросил их в угол. Кое-как обмел заснеженные валенки, вошел в кухню. «Здравствуй, мама! Чего пожрать бы?» Степанида возилась с квашней. Руки ее были чуть не по локоть в муке.